Действие второе. У пруда. Не спится, что ли, Хашигаки? Что растревожило твой сон? О чем тоскуешь ты во мраке? Разбужен памятью? Влюблен? Сэймэй, мне в смерти нет покоя. Но я сейчас не о себе. А на Юрэй того не скрою. Могу довериться тебе. Я не ценил ее нисколько. Кутил ночами, изменял. Она о боли знала только. Сроднилась с ней из-за меня. Хотелось в этом повиниться. Вернуть ей веру и покой. Пускай душа летает птицей. Оставит Санзу за собой. Уйми печали, Хашигаки. Я постараюсь ей помочь. И не кляни судьбы во мраке. Над Хэйанкё глухая ночь. Да расскажи мне, где вы жили? У рынка. Знает то любой. С утра начать мы все решили. Тоски объявим завтра бой. Не доверяй Хашигаке. С тоскою где он раньше был? Что раньше не стенал о браке, не усмирил любовный пыл? Видение душу гложет очень. Долина наша вся в снегу. Смерть подобраться близко хочет. Откуда, знать я не могу.